Глава 29. Перед тем, как уехать из Санта-Терезы, я позвонил с бензозаправочной станции Генри Лэнстону домой. К телефону подошла его жена. Она ответила сухо. «Квартира Лэнстона». «Ваш муж дома?» «Кто его спрашивает?» Ну, наверное, она узнала мой голос, потому что говорила со мной неприязненно. «Лу Арчер». «Его нет. И в этом вы виноваты. Он все еще там, в Северном округе. Старается спасти убийцу, без которого жить не может. Кончится тем, что его самого застрелят». Она была на грани истерики, и я попытался ее успокоить. «Вряд ли такое может случиться, миссис Лэнстон». «Вы ничего не знаете», — сказала она. «А у меня жуткое предчувствие конца. Я чувствую, что у нас с ним никогда больше не будет счастья. Вы виноваты. Вы его впутали в это дело». «Неверно. Он много лет подряд занимался Дэви Спеннером. Взял на себя труд помочь ему и теперь старается выполнить свой долг до конца». «Да? А как же я?» — не выдержав, закричала она. «Вас что-то беспокоит? О чем вы не хотите говорить? Даже если я скажу, разве вы мне поможете?» Она говорила сердито, но я понял, что она смущена. «Вы же не врач!» «Вам не здоровится, миссис Лэнстон?» Она ответила тем, что бросила трубку. У меня было искушение поехать к ней, но это вызвало бы дальнейшие осложнения и потерю времени. Я ей сочувствовал, но помочь ничем не мог. Помочь ей мог только муж. Я снова мчался по трассе в северном направлении. Тело уже не выдерживало постоянной езды в машине без продыха. Весь путь до Родео-Сити у меня было ощущение, что моя правая нога не давит на педаль сцепления, а толкает машину в горы. Помощник шерифа Пеннелл сидел в дальней комнате своего офиса. Он дежурил на связи. Я понял, что он так и сидел там с тех пор, как мы с ним беседовали в середине прошлой ночи. На его побледневшем, осунувшемся лице еще заметнее выделялись усы и глаза. — Что нового, шеф? — Они его упустили. В голосе слышалось крайнее раздражение. — Где? — Трудно сказать. Дождь смыл все следы. На Северном перевале все еще льет. — Что из этого следует? — Следует, что он должен вынырнуть на побережье. Вглубь материка дороги нет, там одни горы. А сейчас на уровне выше 5000 футов над землей идет сплошной снег. — Ну и что? — Мы его перехватим, когда он выскочит на шоссе. Я потребовал, чтобы патрульная служба выставила заслоны на дорогах. — А есть вероятность, что он до сих пор в долине? — Может, и есть. Во всяком случае, профессор, кажется, так и думает. — Вы имеете в виду Генри Лэнстона? — Да. Он все еще торчит на ферме Крагов. По его теории, Спеннер вроде как чокнулся из-за этой фермы, и поэтому обязательно туда вернется. Но вы не клюнули на его теорию. Нет. Я в жизни не видел профессора, который знает, о чем говорит. У них от количества книг, которые они прочли, мозги размягчаются. Я не оспаривал его убеждения, и Пеннелл, решив, что молчание — знак согласия, продолжал развивать свою мысль. Видно, Лэнстон его чем-то задел, и ему хотелось восстановить уязвленное самолюбие. Знаете, что профессор пытался мне внушить? Что у Спеннера есть оправдание того, что он сделал с бедным стариком Джеком. Будто Спеннер убил его за то, что Джек поместил его в приют. Разве это не правда? И такого не было? Было, конечно. А как Джек должен был с ним поступить? Отца мальчишки переехала поездом. Мальчишка Джеку не родня, так что Джек перед ним был чист. Я услышал в его словах фальшь и явную двусмысленность. В чем этот Джек был чист перед мальчиком? Он был чист перед обоими, перед отцом и мальчишкой. Знаю, ходили в то время всякие нехорошие слухи, а теперь сыскался этот Лэнстон и опять вытаскивает их на суд людской. Не успели мы еще схоронить беднягу Джека. Что за слухи? Он поднял на меня свои воспаленные от недосыпания грустные глаза. Не хочу даже говорить, до того они нелепые. Слухи, что Джек сам убил того человека? Да. Все это полная брехня. Вы можете поклясться, что это действительно брехня? Хоть сейчас, — сказал он с нарочитой уверенностью, — положат мне здесь гору Библии, и на них могу поклясться. Так я и сказал профессору, но это его не удовлетворило. Не удовлетворило и меня. А если попробовать на детекторе лжи? Пеннелл от меня такого не ждал. Значит, вы считаете, что я лгу, и бедняга Джек был убийцей? Кто, кроме него, мог убить Джаспера Бливинса? Да полно таких людей. Кто тогда попал под подозрение? Был неизвестный хипарь с бородой. Он околачивался какое-то время на ферме. Я слышал, что его принимали за русского. Бросьте, шеф. Думаете, я куплюсь на ваши бредни о бородатых русских анархистах? А вот Джек точно околачивался на ферме. А позже он содержал хозяйку фермы в доме у мамаши Хейгдерн. Ну и что такого? Бливенсу было плевать на жену, он этого не скрывал. Вы знали Бливенса? Видел его раз или два. После смерти вы его видели? Да. Тот под поездом был Бливенс? Не могу поручиться, что он. Его глаза воровато забегали. Миссис Бливенс сказала, что это не он. Уж она должна была знать. Мальчик что-нибудь рассказывал? Ни слова. Он и говорить не умел. Идиотик был. Очень удобно для вас. Так ведь? Пеннелл вскочил, хватаясь за рукоять револьвера. Хватит! Наслушался я вашей чепухи. Джек Флейшер был мне как старший брат. Он научил меня стрелять и пить. Он познакомил меня с первой женщиной в моей жизни. Он сделал из меня мужчину. Я как раз думал, какому мерзавцу надо сказать за это спасибо. Пеннелл обозвал меня нехорошим словом и выхватил из-за пояса револьвер. Я ретировался. Он за мной не побежал, остался на своем посту. Но надо сказать, что я отступил в некотором смятении. Сегодня уже второй раз мне угрожали пулей. Рано или поздно ружье должно выстрелить. Я пересек улицу, вошел в отель «Родео» и спросил портье, где живет мамаша Хейгдерн. Он взглянул на меня с улыбкой. Мамаша прикрыла свое заведение. Это хорошо. Я к ней по личному делу. Понятно. Она живет по дороге на Сентервиль, в красном кирпичном доме. Он один такой на окраине нашего городка. Я выехал из города, миновав площадки для «Родео». Дорога пошла в гору, начались холмы. На одном из них стоял большой красный кирпичный дом, выделяясь на фоне окружающего пейзажа. День был серый, хмурый. Пасмурное небо отражалось в море, и оттого оно напоминало старое, помутневшее от времени зеркало. Я поднялся по засыпанной гравием дорожке к дому и постучался. Мне открыла дверь женщина, похожая на мексиканку, в форменном платье черного цвета с белой наколкой на голове, схваченной черным бантом. Признаться, я давненько не видел прислугу в форме. Она начала было спрашивать меня, кто я такой и зачем пожаловал, но в это время из гостиной раздался женский голос. «Пригласи его войти. Я с ним поговорю». Служанка провела меня в комнату, обставленную весьма изысканной мебелью в викторианском стиле. На спинке и подлокотнике кресел были наброшены вязаные салфеточки по моде той эпохи. И опять ко мне вернулась иллюзия, возникавшая всякий раз, когда я попадал в Северный округ, что тут еще живут в XIX веке, в добрые довоенные времена. Впечатления не могли нарушить даже ракетные установки Ванденберга, которые я видел, пересекая границу округа. Весь облик хозяйки дома подкреплял эту иллюзию. Мамаша Хейгдерн, маленькая женщина, сидела на мягкой кушетке, обутые в золотые туфельки ноги едва доставали до паркетного пола. На ней было строгое закрытое платье, худую грудь поддерживал корсет. Старое лицо со следами порока сильно нарумянино, а голову венчал парик нахального красного оттенка. Но мне понравилась улыбка, неожиданно осветившая ее лицо. — Ну, что вас беспокоит? Какие у вас неприятности? — спросила она. — Садитесь, рассказывайте мамуле все, как есть. Она подняла руку, на которой сверкнул большой бриллиант. Я уселся рядом с ней. Вчера вечером я был в Сентервилле и разговаривал с Эллом Симмонсом. Он сказал, что вы когда-то знали Лоурел Бливенс. — Эл слишком много болтает, это вредно, — сказала она весело. — Между прочим, я действительно очень хорошо знала Лоурел. После того, как умер ее муж, она жила у меня. Значит, тот человек, который попал под поезд, был ее мужем. Она подумала, потом сказала. Я не совсем уверена в этом. Официально это не было установлено. Почему не было установлено? Она беспокойно заерзала, не находя ответа. Ее платье зашелестело, и до меня донесся нежный запах лаванды. У меня, современного человека с натянутыми нервами, возникла ассоциация с каким-то древним животным, уползающим глубже в свой панцирь. Я бы не хотела навредить Лоурел словом. Я ее всегда любила. Наверное, вам будет грустно это узнать. Но она умерла. Лоурел умерла? Но ведь она еще молодая женщина. Она умерла не от старости. Ее избили, и она умерла от побоев. — Господи! Да как же так? — воскликнула мамаша Хейгдорн. — Кто же это сделал? Прежде всего подозрение падает на Джека Флейшера. — Но он тоже покойник? — Совершенно верно. Поэтому вы уже никому из них не можете навредить, миссис Хейгдорн. — Мисс Хейгдорн, я не была замужем. Она надела очки в роговой оправе, которые придавали ей более строгий вид, и внимательно вгляделась мне в лицо. — Кстати говоря, а кто вы такой? Я объяснил ей, кто я такой. Тогда она попросила рассказать о деле, которое я расследую. Я выложил ей все, что знал без утайки, со всеми именами и названиями мест, где происходили события, связанные с делом. — Я знаю почти всех людей, кого вы перечислили, — произнесла она скрипучим голосом, начиная с Джо Крага и его жены Альмы. Мне нравился Джо. У него была такая прекрасная фигура. Альма типичная ханжа, без конца мусолила Библию. А Джо иногда захаживал ко мне. К вашему сведению, я держала дом в Родео-Сити. Альма не простила мне этого. Она считала, что я сбиваю Джо с пути истинного. Я даже думаю, что главным образом из-за меня она заставила его переехать в Лос-Анджелес. Подумать только. Это было 40 лет назад. А что стало с Джо? Он умер. Альма пережила его. Она, должно быть, уже совсем старая. Альма старше меня. Сколько вам лет? Она ответила с кривой улыбкой. Я никогда не говорю, сколько мне лет. Я старше, чем выгляжу. Ну, не скажите. Вы мне льстите. Она сняла очки и приложила к глазам кружевной платочек. А Джо Крак был хорошим человеком, но ему не везло в наших местах. Правда, я слышала, что ему повезло потом, почти перед самой смертью, но это уже было после того, как он переехал в Лос-Анджелес. В каком смысле повезло? В смысле денег. А как еще может человеку повезти? Он получил хорошую должность в крупной нефтяной компании и выдал свою дочку Этту замуж за богатого человека. Ее звали Этта? Генриетта. Но они звали ее сокращенно — Этта. До этого она была замужем за Альбертом Бливинсом, а он был отцом Джаспера Бливинса, того самого, который женился на бедняжке Лоурел. Старушка, похоже, гордилась своим знанием генеалогических связей. Кто убил Джаспера, миссис Хейгдорн? Точно не знаю. Она посмотрела на меня долгим взглядом старой женщины, слишком много познавшей в своей жизни. А если я раскрою вам, что знаю, как вы собираетесь это использовать? Я хочу возобновить это дело, чтобы, наконец, все тайное стало явным. Ваши слова напоминают мне один старый церковный гимн. Можете себе представить, я однажды чуть не обратилась в истинную христианку. Но это длилось недолго. До тех пор, пока проповедник не сбежал с ящичком пожертвований на церковь, собранных за целую неделю, при этом вместе с моей лучшей подружкой. Что вы хотите, мистер проповедник? Денег? Мне и так платят. Кто платит? Так, одни люди, которые живут на юге Калифорнии. За что они вам платят? Знаете, чтобы это объяснить, потребуется целый день. Тогда почему не бросить это дело, забыть о нем? И пусть мертвые покоятся с миром. Но число покойников растет на глазах. И это происходит уже в течение 15 лет. Я наклонился к ней и спокойно спросил. Лоурел убила своего мужа? Или его убил Джек Флейшер? Она задала мне встречный вопрос, на который, по-моему, ответ напрашивался сам собой. Вы сказали, что Лоурел убита. Откуда я знаю, правда это или ложь? Позвоните в полицейский участок в Лос-Анджелесе на Перди-стрит. Вызовите к телефону сержанта полиции Принца или Яновски. Она повторила за мной номер телефона. Затем соскользнула с кушетки, опершись сначала ногами о крохотный пуфик, и вышла из комнаты. Я слышал, как в глубине дома за ней захлопнулась дверь. Несколько минут спустя я услышал, что дверь открылась. Мамаша Хейгдорн вернулась в комнату. Теперь она шла медленнее. Она была бледна, а румяна на отвисших щеках выделялись сильнее. Она снова вскарабкалась на кушетку. В этот момент она была похожа на маленькую девочку, наряженную в прабабкино платье из сундуков, что хранится на чердаке, и в парик одного из своих предков. Так-так. А Лоурел действительно умерла. Я говорил с сержантом Принцем. Он собирается кого-то сюда прислать, чтобы я ответил на вопросы. Считаете, что я уже здесь? Знаю. Теперь, когда Лоурел на том свете, и Джека тоже нет в живых, я, пожалуй, вам скажу. Мой ответ — да, это она убила Джаспера Бливенса, размозжила ему голову тупым концом топора. А Джек Флейшер отделался от тела, положив его на рельсы под поезд. А вследствие по делу написал, что это была жертва несчастного случая и что личность погибшего не установлена. Как вам все это стало известно? Лоурел сама мне рассказала. До того, как она уехала отсюда, мы с ней очень подружились. Мы с ней были как мама с дочкой. Она мне рассказала, как убила Джаспера и почему. И я ее не считаю виновной. Ни на столечко. Мамаша Хейгдерн судорогой свело горло, она еле выдохнула. Единственное, что я не могла ей простить, как она поступила со своим маленьким сынишкой. Она его бросила. Как это ужасно. Но ей надо было быстро куда-то уехать, скрыться одной. Надо было подумать о собственном будущем. Ребенок мог оказаться уликой не в ее пользу. Она вернула его себе, но годы спустя, — сказал я, — когда уже было поздно и для нее, и для него. Вы считаете, ее убил собственный сын? До сих пор я так не думал. С моей точки зрения, у него не было мотива для преступления. Но если он узнал о том, что она убила его отца... Я сознательно не закончил фразу. Но она его не убивала. Вы только что сказали, что убила. Нет. Я сказал, что она убила своего мужа, Джаспера Бливенса. А он не был отцом мальчика. Кто был его отцом? Какой-то богатый парень из Техаса. Еще когда она там жила, он ей сделал ребенка. Его семья дала ей денег и отправила в Калифорнию. Джаспер женился на ней из-за денег, но он никогда с ней нормально не жил. И никогда не уважала мужчин, которые сами не знают, чего хотят. Я ее прервал. А это откуда вам известно? Сама Лоурел рассказала. Он вытворял с ней такое, чего не потерпела бы ни одна женщина. Вот почему она его убила и правильно сделала. И я ее за это не виню.